Глава 7. Ривенаус. Я был прав. Один раз может оказаться случайностью, два — совпадением, а три уже является закономерностью. Девчонка, несомненно, впитывала мою магию. И делала это жадно, взахлеб, наполняя себя по самую макушку. Притом сама этого не осознавая. Возможно, стоило пожалеть Майри. Каково должно быть странно получить доступ к ее воспоминаниям, прожить их, даже не понимая, что происходит. Мне сложно представить, как не потеряться среди чужих захватывающих эмоций. Упиваться ими, погружаться в них, растворяться. Это может свести с ума. Лучше бы девчонка на самом деле оказалась человечкой. Как же хотелось ошибиться. Уголки губ дрогнули. Кого я обманываю? Нет, не хотелось. Меня вновь пьянил необычайно яркий запах крови. Дразнило обоняние, призывал к действию. Зачем так сильно прикусывать губу? Он ведь дурманил похлеще лунной травы, напрочь выбивая все из головы. Не говоря уже об ее падении на колени. С одной стороны, обычное явление, привычное и необходимое. Так и должны поступать люди. Преклоняться, смотреть в пол, помалкивать, пока не спросят. Другое поведение от низкого отродья неприемлемо. Вот только Майри не человечка. И от одной этой мысли кровь закипала в венах. Хотелось самому поставить ее на колени, положить ладонь на подбородок, поднять лицо, чтобы посмотрела мне в глаза, проникнуть в ее рот большим пальцем. Сначала пальцем. Какие были видения? С легкой хрипотцой поинтересовался я, заживляя магией губу девчонки. И уже ощущая во рту металлический привкус от нестерпимого желания попробовать ее на вкус. Дочь Верана залилась румянцем и отвела взгляд. «Не понимаю, о чем речь». «Бессовестная лгунья. Я знал, что первыми приходят самые яркие, самые эмоциональные воспоминания. Она мне это говорила». «А если я спрошу так?» Опустил руку к ее шее и кончиками пальцев коснулся пульсирующей жилки, тут же подхватывая падающее тело. Жадное, ненасытное. После случая возле центра ее должно было наполнить моей магией до самых краев. А нет, еще осталось местечко. 3. Закономерность. Обмякшая девчонка почти ничего не весила. Голова склонилась на бок, пухлые губы слегка приоткрылись. Дочь Верана сейчас видела ее. И это было несправедливо. То, что сейчас происходило, не укладывалось у меня в голове, заставляло нервничать и смотреть на маленькую нахалку иначе. Я желал тоже оказаться там, в видении. Прожить прошедшие когда-то мгновения еще раз. Услышать голос Зайрины. Насладиться ее звонким смехом, почувствовать нежные ладони на своей коже. Хотя бы так прикоснуться к любимой жене. Обрести хоть ненадолго утерянный смысл жизни. Немыслимо и так волнующе. Кто же ты, девчонка? Небеса знают, что встретить на своем пути Аури — невероятная удача. Мне повезло, я считал жену единственной в своем роде. Но сейчас держал на руках другую. И был воодушевлен необычайной щедростью бытия. Уму непостижимо. Кто же ты, девчонка? Как попала ко мне? Ты не можешь быть подарком свыше, скорее наказанием. Уж лучше вправду окажись человечкой. Тогда станет проще». Тогда отношение к тебе будет понятным. Тогда не придется ничего делать, лишь выставить за дверь и забыть, как о неприятном сне. Зачем мне эта головная боль? Высечь за дерзкое оскорбление, указать место, напомнить, кем являлась на самом деле. Отпрыском ненавистных людей. Уж лучше бы ты была человечкой. Густые ресницы Майри дрогнули. Девчонка затуманенным взором посмотрела на мои губы. Видение было связано с ними? Но мне ведь дерзкая Аури ничего не расскажет. Настолько скрытное или воспоминания смутили. Челюсти сжала, взгляд отвела. И щеки заолели. Скорее, второе. Вновь молчание. Но меня ее наигранная стыдливость не остановит. Я узнаю все, что мне интересно. Не подействует приказ, использую средства жестче. Что там было? Будто боясь спугнуть память о видении, прошептал я и невесомо коснулся свободной рукой ее шеи. Дочь Верана вздрогнула. Она часто-часто заморгала, словно окончательно избавляясь ото сна, и рывком попыталась встать. Наивная. Я обхватил ее левый локоть и плотнее вжал бок девчонки в свое тело, тем самым полностью обездвиживая. Без разрешения никому не позволено от меня убегать. «Отпустите!» Занервничала она и, поняв, что силенок маловато, беспомощно добавила. «Пожалуйста!» «Что там было?» Потребовал я жестче. В карих глазах полыхнул гнев. Девчонка начала вырываться упорнее, настойчиво суча ногами и выкручиваясь всем корпусом. Я прижал пальцы к ее шее и медленно провел до выреза на груди. Заметив, как побелела от прикосновения кожа, тут же убрал руку, чтобы не переборщить. Достаточно, чтобы подействовала безотказно. Майри, едва дыша, замерла. Распахнула быстро затуманивающиеся глаза. Тело еще было напряжено, но словно онемело под воздействием моей магии. «Может, все же ты человечка?» «Отвечай! Что происходило в твоем видении?» В третий раз спросил я, давая последний шанс. «Вы собирали вещи!» Голос девчонки прозвучал так, будто она на грани срыва. Звонко, подрагивая, переходя на хрип. «Уже? Я ведь еще ничего не начал!» «А придется!» Необходимо сделать все прямо здесь и сейчас, чтобы точно удостовериться, что мне попалась ценная Аури. Моя ладонь легла на пышную грудь, и нежное полушарие от простого движения пронзила мелкая дрожь. Я слегка надавил, через ткань сжимая мгновенно набухший бутон соска. Легонько выкручивая, помассировал, не отрывая пристального взгляда от лица Майри. Щеки ее обрели алый оттенок. Глаза заблестели, ротик приоткрылся. Я разжал пальцы и, поглаживая девичье тело, неторопливо двинулся рукой вниз. Нарочито медленно вытянув блузку из юбки, невесомо коснулся подрагивающего плоского живота девчонки. Молочного цвета кожа тут же покрылась пупырышками. В карих глазах появилось непонимание и талика страха. «Что вам нужно?» Голос ее сорвался. Розовый язычок, дразня меня, быстро прошелся по пересохшим от волнения губам. «Хочу услышать подробности», — бесстрастным тоном пояснил я. Дочь Верана всхлипнула и, зажмурившись, сделала новую отчаянную попытку вырваться. Более плотное прикосновение моей ладони, и ее тело вновь онемело, позволяя делать с ним все, что душе угодно. То, что надо. По оголенному животу я скользнул вверх и, ловко расстегнув пуговки, добрался до бюстгальтера. Девчонка откинула голову назад и ахнула. «Что вы делаете?» «А на что похоже?» — ровным тоном уточнил я и позволил себе короткую усмешку. «Возбуждаю!» Оголив грудь, обхватил пальцами темно-розовый аккуратный сосок. Майри рвано выдохнула и задрожала всем телом. «Зачем?» Ее голос вибрировал. «Мне нужны подробности», — напомнил я, перекатывая между пальцев твердую горошину. Едва кожа белела, я прерывал контакт, чтобы девочка не потеряла сознание. Но стоило туману видений в ее глазах рассеяться, снова очерчивал ореолу. То сминал упругое полушарие груди ладонью, мягко массируя, то отпускал, вновь возвращаясь к соску. На каждое движение Майри отзывалась дрожью, выгибалась всем телом, трепетала в моих руках. На сопротивление не осталось сил. Слабо откинувшись затылком на подлокотник, девчонка уже не поднимала головы и, распахнув глаза, просто смотрела в потолок. Однако губы... Приоткрытые влажные губы то дрожали, то раскрывались в попытке выхватить воздух, то плотно сжимались. Такая маленькая, беззащитная, открытая. Уж лучше бы ты была человечкой. Вот по лицу Майри пробежала судорога, и девушка выгнулась всем телом, отчаянно сжимая колени. Тишину комнаты нарушил тихий стон. Дочь Верана стыдливо прижала ладони к бедрам, пытаясь скрыть причину своих действий. «Зря старалась». Яркий аромат пика ее наслаждения уже коснулся моего обоняния, вызывая дикую вспышку желания. Слишком манящее, слишком сладкое. Я с трудом подавил намерение смести все со стола и, разложив на нем девушку, овладеть ею прямо здесь. «Аурия!» Отдернул руку, прерывая контакт с кожей девчонки, и надавил пальцами на свои виски, с трудом возвращая контроль над собственным телом. В штанах стало тесно. На языке появился привкус терпкой сладости от нестерпимо дразнящего запаха женского удовольствия, из-за которого в лопатках начало зудеть от крыльев. Прошла минута, прежде чем мне удалось справиться с собой. Дочь Верана уже успела опомниться и в очередной раз попыталась подняться с моих колен. Движения ее крепкого зада настоящим колом члене едва вновь не пробудили моего зверя. Я рыкнул сквозь стиснутые зубы. «Лежи смирно, если не хочешь продолжения!» «Не хочу!» — сдавленно выдавила девочка и замерла. Я сдержал усмешку. «Как же! Твой запах говорит сам за себя. Да ты вся течешь. Густой, в меру сладкий, тягучий и с легкой горчинкой притягательный запах, который я в первый день принял за аромат горького шоколада. Мне нужны подробности. Дал я ей последний, третий шанс, после которого, если девчонка не одумается, уже не стану себя сдерживать». О, как мне хотелось, чтобы она снова дерзко отказалась отвечать. Я жаждал рывком поднять ее и, положив грудью на стол, одним движением ворваться в узкое лоно. «Введение?» Будто ощутив, что оказалась на краю пропасти, пролепетала она. «Вы складывали вещи в чемодан, собирались уехать куда-то на неделю, а потом поцеловали меня». Последнее слово я едва расслышал. «Это была не ты», — резко пояснил. «Это ее воспоминания, хранимые в моей магии». Борясь с мощнейшим вожделением, я вновь прижал пальцы к вискам. Слишком сильно воздействовал на меня запах девчонки. Пронизывал, околдовывал, лишал контроля. Если с ароматом крови еще как-то можно бороться, то с возбуждением невыносимо. Майри снова попыталась подняться. Я в очередной раз судорожно вздохнул и теснее прижал девчонку к себе, не позволяя шевелиться. «Сиди смирно. Разве не чувствуешь, что я на грани?» Девчонка приподняла голову и посмотрела на меня с испугом и непониманием. Неудивительно, что она в недоумении. Я ласкал ее тело, довел до пика и теперь не отпускал. Майри явно не знала, чего от меня ожидать. Но я и не собирался оправдываться. Мне было необходимо проверить, что передо мной не деформированное человечко, а ауре с самыми яркими и восхитительными запахами, которые сильным дурманом действовали на любого дракона. И я своего добился. «Чувствую», — неожиданно кивнула она и вновь посмотрела так дерзко, что впору за такое наказать. «Что вы возбудились от никчемной, ничего не стоящей человечки». Перехода девчонки от испуга до наглости, а затем к покорности и обратно, в обычной ситуации насторожили бы. Да только сейчас ее нельзя назвать обычной. Мэри полулежала на моих коленях и, глубоко дыша, дразнила оголенной грудью с дерзко торчащими сосками. Так и тянула наклониться, впиться зубами в один из них и прикусить легонько. Но достаточно чувствительно, чтобы она вскрикнула. А потом застонала от нарастающего удовольствия и снова облизала свои пухлые губы. «Аури, и что мне с тобой делать, девочка?» «Какое наказание выбираешь?» «Что?» — подобралась она, будто только вспомнила о своей полуноготе. И, намереваясь прикрыться, стянула на груди полы блузки. «Как я уже говорил, в старину тебя высекли бы», — приподнял я бровь. «Тем более, что к тому первому оскорблению ты добавила еще одну вольность». «А вам не кажется, что минуту назад вы сами нагло распускали руки?» В ее глазах снова мелькнула забавляющая меня злость. «Отпустите! Немедленно!» Дочь Верана сделала еще пару попыток вырваться, но вновь была остановлена моим непродолжительным прикосновением к ее животу. «Доведет ведь. Неужели не понимает, что выдержки может не хватить? Зачем так соблазнительно ерзать?» Налитый кровью член и так уже пульсировал болью, отдающей в голову звоном. «Отпущу, когда посчитаю нужным». Сложно бороться с охрипшим голосом, но мне удалось справиться. Если еще не успела понять, то с меня лучше ничего не требовать. Предупреждаю на будущее один раз. Если что-то хочешь, то проси и предлагай. Уяснила? Да. А подавить желание? Небеса, дайте сил не уложить Аури на этом столе. Или на диване у окна. И не отодрать, как сама того заслуживала. Быстро, жестоко, заботясь только о себе и полностью отдаваясь звериным инстинктам. Вырвать крик. И спить с этих мягких губ стоны и мольбу. Интересно, что она будет просить? Остановиться или иметь ее глубже, сильнее? Нет, это невыносимо. Медленная пытка над Аури обернулась против меня. Лучше это прекратить. Ни время и ни место. Пусть встанет, займет кресло напротив, смиренно опустит голову, будет сидеть с ровной спиной и источающим всем ее естеством нежеланием подчиняться. Но сперва надо отпустить. Разомкнуть пальцы, сжимающие ее локоть. Позволить отстраниться от своей груди и подняться с моих ног. Противоестественно как-то. Разве ценную находку кто-нибудь выпускает из рук? «Я не понимаю», — тихо выдохнула Майри и, словно собрав всю волю в кулак, посмотрела просительно. «Зачем? Ответьте, пожалуйста, на этот простой вопрос». Уголки моих губ дрогнули. А девчонка быстро учится, и это возбуждает. «Совсем недавно вы явно дали понять, что относитесь ко всему человеческому роду, и ко мне в частности, хуже, чем к грязи под ногами. Потом оглушили магией, похитили, привезли в свой дом, назвали гостей. Это издевательство? Мало того, усадили к себе на колени, и руки распускаете». Она едва не начала задыхаться от нарастающего темпа вылетающих из ее уст фраз. Карие глаза зажглись огнем растущей ярости. «И провидение откуда-то знаете?» А я и словом не обмолвилась о них. Но больше всего меня бесит эта отсутствующая строчка в счете. Выдохнувшись, она наградила меня злым взглядом и снова попыталась вырваться. Вот лежала бы смирно, давно бы уже отпустил. Наверное. Даже прикосновение через одежду ее попки к моему члену доставляло удовольствие. Я вновь сдержал рвущегося зверя и резко спросил. «Как ты ко мне относишься?» Она то ли не расслышала, то ли не поняла вопроса. Моргнула растерянно, скривилась на миг, но промолчала. А мне нужен был честный ответ. «Боюсь, ненавижу, злюсь. Все, что могло накопиться за период нашего непродолжительного общения». Дочь Верана тряхнула головой и, процедив ругательство, слегка приподняла ее, заглядывая мне в глаза. Все же поза у нее была не из удобных. Но это если сопротивляться. «Прошу, отпустите!» «Сначала ответь», — напомнил я. «Вы тоже мне не отвечаете», — обвинила Майри. «Это нечестно!» Уголки моих губ снова дрогнули. «Требует справедливости у дракона?» «Хорошо». «Ты спросила, зачем?» Сдался я, палец за пальцем отрываясь от локтя девочки. «Мы знакомы от силы пару часов, а это действие уже давалось с трудом. Все-таки сильно меня взбудоражил ее запах». «Нужно было кое-что проверить». Почувствовав свободу, Аури тут же вскочила на ноги и торопливо начала поправлять на себе одежду. Отвернувшись, вернула на место бюстгальтер, будто эта тряпочка заставит меня забыть ее совершенную грудь. А с каким усердием она заправляла блузку в юбку, одно загляденье. Мне не составит труда вытянуть ее обратно. Майри упрямо расправляла все складочки, словно таким образом можно отгородиться от моих посягательств. Промолчу и не скажу, что больше до нее не дотронусь. Пусть понервничает. Ощущать это не настолько приятно, как ее возбуждение, но все равно довольно вкусно. «Стой!» Пресек я ее попытку выйти из комнаты и приказал. «Сядь!» Дочь Верана тоскливо посмотрела на дверь, но все же подчинилась. «Люблю послушных людц... девочек». «Мы не закончили. Я ответил на твой вопрос. Теперь твоя очередь». Едва заметно усмехнулся. «Это же будет... честно». «Будто вы сами не знаете, как я к вам отношусь». Опустив голову, пробурчала она. «Не бойся». Не отступал я. «Отвечай честно». «Да ненавижу я вас, понятно?» Взвилась девчонка, и в ее глазах блеснули слезы. Майри тут же потупила взгляд и с явным трудом проговорила. «Простите, вы приказали ответить честно». «Да», — на миг скривился я и добавил. «А теперь ешь». «Но я не голодна». Я ведь тоже не хотел услышать настолько честный ответ. Но это важно знать, чтобы понимать, как себя вести с Аури. «Ешь! Тебя еще сегодня ждет одна очень важная миссия!» Она вскинула голову. Зрачки расширились. Руки тут же потянулись к рубашке, словно намереваясь помешать мне ее расстегнуть. «Интересные домыслы, но неверные». Я опустил взгляд и постучал пальцем по бумаге на столе. Принесенный девчонкой счет за ее услуги. Майри ведь бросилась ко мне у всех на виду из-за одного золотого, а по итогу попала в пещеру к дракону. Может, дать, что просит? Притом она явно не ждет, что я пойду навстречу, а значит, будет ошеломлена и заинтригована. То, что нужно. Взял лист в руки. Достал из внутреннего кармана пиджака ручку и дописал по какой-то причине важную для нее строку. Сложно оценивать Аури. Поставлю истинную цену, решит, что издеваюсь. Или, что хуже, испугается и исчезнет. А я не намерен выпускать добычу из когтей. Значит, нужно занизить. Но так, чтобы не открыть Майри и частички правды. Я не собирался упускать ни секунды из этой занимательной игры, как можно дольше растягивая удовольствие. «Держи». Передал ей счет и был вознагражден, увидев неподдельное изумление на девичьем лице. «Две тысячи?» — ахнула Майри. Тряхнула головой, поднесла лист к глазам, будто сомневаясь в собственном зрении. Даже провела по надписи пальцем. «За оголение мое две?» Ее сонная артерия начала пульсировать сильнее. В глазах появилось непонимание. Дочь Верана нервно облизнула губы. Глянула на меня, снова на выведенную только что строку, и кашлянула. Собравшись с духом, спросила немного растерянно. «А если я снова разденусь, вы дадите еще 2000?» По бегающим глазам стало понятно. Считает. Майри не сиделась на месте. Девчонка нервно ерзала, будто ей хотелось что-то предпринять. И, учитывая резкие перепады настроения из-за несдержанного впитывания моей магии, сложно было предположить, что именно. «Нет», — скупо ответил я. Во рту стало горько. «Неужели такая же продажная, как и весь человеческий род?» «Почему именно 2000?» Не унималась Майри. Приложив руку ко лбу, все же вскочила, словно намеревалась пройти взад-вперед, но тут же села. 11 плюс 1? Должно же получиться 12. Вы ошиблись? А может, просто издеваетесь надо мной? Или вы собирались поставить единицу, но у вас ручка перестала писать, вот и расписывали?» Дочь Верана присмотрелась внимательнее и с полуулыбкой выдохнула. «Ясно. После единицы идет расшифровка цифры. Просто у вас почерк округлый. Надо было поставить скобки». «Ты всегда так бурно реагируешь». Руки Майри вместе с листом обессиленно упали на колени. Она устало посмотрела на меня. Первая мысль об эмоциональном истощении была отметена сразу. Возможно, ей просто тяжело. «Справляйся, Аури, теперь тебе с этим жить». «Очень редко», — задумчиво ответила она и тут же уточнила. «Так здесь нет ошибки?» Я едва сдержал насмешливую улыбку. «Там не хватало еще пары нулей точно. И мне не жалко приплатить, но торговые отношения в последнее время начали серьезно раздражать. Словно золото имело наибольшую в мире ценность». «Ты непростая человечка», — аккуратно пояснил. «Разве?» — насторожилась она. Но по взгляду я понял, что ее эти мысли посещали. Возможно, Аури как раз собиралась пройти комиссию, когда мы встретились. «Отец водил меня в центр 2 раза, и магии не было выявлено. Может, вы... «Не стоит постоянно обвинять меня в ошибках». Холодно перебил я и потянулся к стакану с нектаром. «Кстати, о других твоих обвинениях. Я тебя не оглушал. Ты сама вытягивала из меня магию и перенасыщалась ею». «Что до остального?» — вопросительно приподнял бровь. «Мне стоило оставить тебя лежать на асфальте?» «Нет, конечно», — неуверенно произнесла она и упрямо добавила. «Но как я могу впитывать вашу магию? Я же лишь ощущала холод и попадала в...» «Видение из жизни моей жены». Слова дались мне с трудом. «Так вы женаты?» «Был». Я оперся локтями о стол и сцепил пальцы в замок. «Зайрина умерла задолго до твоего рождения». Каждое слово причиняло нестерпимую боль. Словно и не было этих лет. Время ничего не лечит, это лишь придуманная людьми сказка. Но зачем я все это рассказывал Майри? К чему эти откровения? Можно обойтись сухими приказами, надавить долгом и жестко поставить девчонку перед фактом. Но чего я тогда добьюсь? Еще большей ненависти? Мне все равно, Однако в таком случае придется подпитывать эту эмоцию и в будущем довести ее до крайности. И затем потерять вторую ауре. «Сочувствую», — процедила она. Я усмехнулся. Ни грамма сочувствия в ней не было. Лгунья. Девчонка помялась и, покраснев, с трудом выдавила. «А зачем вам нужно было... ну, возбуждать?» «Чтобы удостовериться, кто ты на самом деле», — бесстрастно пояснил я. «И кто я, по-вашему?» «Халуар», — раздалось из динамика часов. «Они уже здесь». «Отлично, ты знаешь, что делать», — ответил я и обратился к дочери Верана. «А вот и подоспела твоя миссия».